Глава 13. Яна. Я открылась перед Даней, но не ожидала от него такой реакции. Все его слова шли вразрез с моими чувствами и мыслями. Это было невыносимо больно осознавать, что я ему нравилась. И мне, если честно, не хотелось в это верить. Потому что, согласись я с его словами, я должна признать тот факт, что сама разрушила наши возможные отношения. Может, он говорит это после хорошего секса и просто хочет это повторить? Но бывший говорил, что я плоха в постели. Моя голова вот-вот грозится взорваться. И тут Даня ошарашивает меня в очередной раз. Между нами ничего не было. «Не было?» — переспрашиваю я, как попугай. «Нет, не было». Абсолютно серьезно отвечает он. «Ну, если не считать страстного поцелуя, а потом того факта, что я держал тебя за волосы, но не так, как бы мне этого хотелось». Вздрагиваю. Эпизод с туалетом и моей рвотой появился в моей памяти. И теперь пазл сошелся. Морщусь. «Прости, я не хотела». Закрываю и открываю глаза. «Да ничего страшного». Обидно, конечно, что сразу после поцелуя со мной нравящаяся мне девушка бежит в туалет и ее тошнит. Даня смеется, а мне становится не по себе. Хочется вжаться в стенку или провалиться сквозь пол. Чувствую, как горят щеки. «Ты же знаешь, что это от текилы?» «Знаю. Но надеюсь, что целоваться ко мне ты лезла не из-за нее. И не только потому, что ты хотела отомстить бывшему». Он улыбается, но я слышу трудноуловимую боль в его словах. Отвожу взгляд в сторону. Мне нечего ответить на эти слова. «Но есть и хорошие новости для тебя. Я джентльмен и не трахаюсь с пьяной девушкой, как бы сильно ее не хотел». Эти слова удивляют, и я поднимаю на него взгляд. «Почему?» «Потому что пьяная девушка сама себе не хозяйка». И у меня нет уверенности, что в трезвом состоянии она бы хотела со мной этим заняться. Жестко замечает Даня, а я теряюсь окончательно. «Почему ты думаешь, что девушка с тобой не захочет?» Останавливаюсь на полуслове, чувствуя ком в горле. «Ну вот ты со мной хочешь?» «Прямо сейчас», — соблазнительным шепотом спрашивает меня Даня. От его взгляда и от его голоса у меня мурашки бегут по телу. Стыдно признаться, но хочу. Не могу сказать об этом вслух. Почему? Я свободная девушка, он свободный парень. «Вот видишь», — печально улыбается Даниил, распознав это иначе. «Поэтому я не буду настаивать». «А если хочу?» Голос срывается, и я понимаю, что ляпнула лишнего. «Ты слишком хорошая девушка и будешь себя ненавидеть за секс без отношений или за отношения, начавшиеся с секса». Вздрагиваю, потому что он знает меня лучше, чем я. «Поэтому я буду рядом и подожду, когда ты, наконец, решишься на отношения со мной. Я понимаю, что ты только что пережила болезненное расставание». Окончательно теряюсь и стою посреди коридора. Молчу. Мне нужно переварить события последних суток, да так, чтобы не сойти с ума. Даня тянется ко мне, и я закрываю глаза в надежде, что он вновь поцелует меня. И он целует. Но не в губы, а в лоб. А затем также спокойно уходит, громко захлопнув дверь за собой.